Глава 5. Марина молчала несколько долгих секунд, пытаясь осмыслить все, что только что услышала. История Леонида и его юношеская встреча с Еленой Павлиновой казалась одновременно и удивительно откровенной, и странно неполной. Она подняла взгляд на писателя, который сидел теперь, откинувшись на спинку кресла с лицом человека, заново пережившего давнюю травму. «И чем все закончилось?» — спросила, наконец. «Что было дальше?» Леонид усмехнулся. Не весело, а как-то болезненно. Молча потянулся к бутылке самогоном, наполнил стакан до краев и выпил залпом, не поморщившись. Терпкая жидкость обожгла горло, но он даже не заметил этого. Внутренний огонь был сильнее. «Дальше», — повторил задумчиво, — «это были самые счастливые 2 дня в моей жизни и самые разрушительные». Полетов прикрыл глаза, и Марине показалось, что его лицо на мгновение помолодело. «Мы почти не вставали с постели», — начал Леонид тихим, почти отстраненным голосом. «Я помню утренний свет. Он просачивался сквозь тюлевые занавески моей комнаты, ложился полосами на пол, на стены с ее фотографиями. Она смеялась над этим, говорила, что меня окружает целый отряд Елен Павлиновых, и все они смотрят на нас». Леонид говорил медленно, и Марина буквально видела, как в его зрачках отражается то далекое утро, которое он все еще хранил в памяти со всей точностью деталей, запахов и ощущений. Они проснулись почти одновременно. Ленька открыл глаза первым и несколько минут просто лежал неподвижно, боясь пошевелиться. Елена спала, прижавшись к нему спиной, а ее волосы разметались по подушке, пока тело под тонкой простыней вздымалось в такт спокойному дыханию. Она боялась поверить, что все это не сон, что она действительно здесь, в его постели, в его комнате, пропитанной ее запахами, не только духов, но и чего-то еще, глубоко интимного, настоящего. Солнце уже поднялось достаточно высоко, и сквозь тонкие занавески пробивались яркие лучи, создавая на полу причудливый узор. В этом утреннем свете Елена казалась почти сказочным существом. Тонкая шея, острые лопатки, изгиб бедра под простыней. Дышала так спокойно, так умиротворенно. Ленька осторожно приподнялся на локте, все еще не веря в реальность происходящего. Его взгляд скользнул по стенам комнаты. Десятки Елен Павлиновых смотрели на него с фотографией, но теперь это казалось почти комичным. Настоящая Елена лежала рядом, теплая, живая, со следами его поцелуев на шее и плечах, пошевелилась и открыла глаза. Несколько секунд смотрела на него, словно не узнавая, потом улыбнулась, сонно, по-домашнему. «Доброе утро, мой мальчик», — сказала с хрипловатым со сна голосом. Ее рука выскользнула из-под простыни, коснулась его щеки. Нежное, почти материнское движение, но глаза смотрели иначе, с тем особым выражением, которое Ленька уже начал узнавать. Взгляд женщины, которая знает, чего хочет. «Я думал, ты исчезнешь к утру», — признался, осмелев настолько, чтобы провести пальцем по линии ее ключицы. «Как в сказке». Елена засмеялась. Смех ее был настоящим, не тот идеальный, мелодичный, который слышался с экранов, а живой, с легкой хрипотцой, с неожиданными переливами. «Я похожа на сказку?» — спросила с легкой иронией. «В мои годы с утра без макияжа?» Ленька серьезно посмотрел на нее. На ее лице действительно не было ни следа косметики, а в уголках глаз виднелись тонкие морщинки, которые обычно прятались под слоем грима. Но в этот момент она казалась ему не просто красивой, божественной. «Ты прекрасна», — сказал, удивляясь собственной смелости. «Настоящая, живая». Она улыбнулась и притянула его к себе. «Иди сюда, мой сладкий мальчик», — прошептала. В этот раз в ее голосе не было материнской нежности, только желание, глубокое и настойчивое. Ее губы нашли его, и Ленька с удивлением обнаружил, что после ночи желание не угасло, а наоборот стало острее, яснее. Теперь он уже знал, как двигаться, как касаться, чтобы вызвать у нее тихий вздох удовольствия. Ее тело, которое вчера казалось таким загадочным, теперь стало почти знакомым. Простыня соскользнула, открывая ее грудь, совсем не такую, какой он представлял ее в своих фантазиях, а настоящую, живую, с мягкими складочками под ней, с россыпью веснушек на коже, сосками, которые мгновенно напряглись от прохладного утреннего воздуха. Почувствовал, как ее пальцы впились в его волосы, чуть надавливая, направляя. «Вот так», — шепнула. «Не спеши». Этим утром все было иначе, чем ночью. Торопливость и неловкость уступили место медленному, почти ленивому исследованию. Солнечные лучи ползли по полу, освещая их переплетенные тела. В какой-то момент Ленька встал, подошел к проигрывателю и поставил пластинку, одну из тех, что стояли на полке с пометкой «ЕП». Голос Елены Павлиновой наполнил комнату, мягко обволакивая их. Настоящая обнаженная в его постели, и ее же голос свинило поющий о любви. Елена приподнялась на локтях, прислушиваясь. «Боже, какая пошлость!» — засмеялась. «Я всегда ненавидела эту песню». «Правда?» — удивился Ленька. «Но она была такой популярной». «Именно поэтому», — покачала головой. «Ее крутили по радио месяцами. Я 100 раз пожалела, что согласилась ее записать». Протянула руку, и Ленька опустился рядом с ней на постель. Ее пальцы скользнули по его груди, спустились к животу и замерли. «А знаешь, что я никогда не ненавидела?» — спросила с лукавой улыбкой. Не дожидаясь ответа, наклонилась и провела языком по его коже, вызвав волну мурашек. Ленька задержал дыхание, чувствуя, как ее губы опускаются все ниже. В этот момент он был благодарен за то, что бабушка в санатории, за толстые стены старого дома, за то, что никто не может их услышать. Минуты превращались в часы. Они выбирались из постели только по необходимости, чтобы принять душ, перекусить на скорую руку или сменить пластинку. Потом снова возвращались под простыни, которые давно пропитались запахом их тел, запахом близости. К вечеру Ленька почувствовал странную перемену. Робость и неуверенность сменились чем-то новым, почти дерзостью. Он больше не ждал указаний, не боялся сделать что-то не так. Его руки сами находили путь к тем местам на ее теле, прикосновение к которым заставляло Елену вздрагивать от удовольствия. Его губы стали увереннее, движения смелее. «Ты быстро учишься», — сказала Елена, когда они лежали, восстанавливая дыхание. «Хотя этому нельзя научить, с этим нужно родиться». Ее слова наполнили его гордостью. Теперь, глядя на следы своих пальцев на ее бедрах, на красные отметины, оставленные его губами на ее шее и груди, Ленька чувствовал себя иначе. Не фанатом, не поклонником, а мужчиной, равным. Но было в ее отношении что-то, что не давало ему поверить в эту новую роль. Даже в самые интимные моменты, когда ее тело выгибалось под ним в экстазе, в ее глазах сохранялась та дистанция, та отстраненность, которую он замечал на ее фотографиях. Она была здесь, с ним, но одновременно где-то далеко, недосягаемо. «О чем ты думаешь?» — спросил Ленька, как-то поймав ее задумчивый взгляд, устремленный в потолок. «О своей роли», — ответила просто. «Мне нужно выучить новый текст. Завтра я должна быть готова». И хотя ее рука продолжала рассеянно поглаживать его плечо, Ленька вдруг ощутил дистанцию между ними. Он был полностью здесь, в этой комнате, в этой постели с ней, а ее мысли уже блуждали где-то далеко среди реплик и мизансцен, среди тех других жизней, которые она проживала на сцене. «Мой мальчик», — называла она его даже в самые интимные моменты, и в этом обращении было нечто снисходительное. Но к исходу второго дня Ленька уже не чувствовал себя мальчиком. Его тело, привыкшее к ее прикосновениям, жаждало большего. Его руки, сначала робкие, теперь смело исследовали каждый изгиб ее фигуры. Его губы уверенно находили те точки, где поцелуй превращался в источник наслаждения. На закате они снова занимались любовью. В комнате было темно, только последние лучи солнца пробивались сквозь тюль, окрашивая все в золотистые тона. Ленька уже не боялся показаться неумелым или неопытным. Двигался с уверенностью человека, который знает, чего хочет, и знает, как этого добиться. Его тело, юношеское, упругое, с неистраченной энергией, казалось неутомимым. Елена сначала пыталась вести, как прежде, но вскоре поддалась его напору и настойчивости. Ее руки вцепились в его плечи с силой, которую он от нее не ожидал. Ее ногти оставили следы на его спине, эти маленькие полумесяцы боли, смешанные с наслаждением. Когда все закончилось, она лежала рядом, тяжело дыша. Ее грудь вздымалась, а кожа блестела от пота. Ленька смотрел на нее, впитывая каждую деталь, как прядь волос прилипла к ее виску, как пульсировала жилка на шее, как медленно опускались и поднимались ее ресницы. «Ты совершенно вымотал меня за эти два дня», — сказала Елена, отдышавшись. В ее голосе звучал смех, смешанный с удивлением. «Знаешь, мне еще ни с одним мужчиной не было так хорошо». Ее слова прозвучали как комплимент, но Ленька уловил в них оттенок прощания. Хотел спросить, что будет дальше, но не смог. Боялся разрушить этот момент, эту иллюзию близости. Вместо этого просто обнял ее. На его шее остались следы ее губной помады, красные отметины, которые завтра придется смывать перед занятиями. Ее тело, натренированное годами танцев и сценического движения, было гибким, сильным, контрастировало с его юношеской фигурой, которая еще не набрала мужественности и зрелости. Но в этот момент он не чувствовал себя мальчиком. Ленька был мужчиной, который доставил удовольствие женщине, о которой мечтал годами. Был равным ей, по крайней мере, в постели. Елена повернулась к нему, провела пальцем по его губам. В ее глазах Ленька увидел что-то новое. Не снисходительность, не отстраненность, а признание. Признание того, что он не просто случайный эпизод в ее жизни, не просто забавное приключение. «Мой мальчик», — прошептала в последний раз, но теперь в этих словах звучала не снисходительность, а нежность, почти грусть. «Ты даже не представляешь, как это было хорошо». Ленька проснулся от холода. Просто не рядом с ним, еще хранившие контур женского тела, были пусты и давно остыли. Он протянул руку, ожидая нащупать теплую кожу, но пальцы встретили лишь смятую ткань. За окном брезжил свет. Тусклый, промозглый, с редкими каплями дождя, бьющими по стеклу. Ленька рывком сел, озираясь по сторонам. Елена исчезла. Не только из его постели, но и из комнаты. В квартире стояла мертвая тишина. Он быстро натягивал штаны. Может, она на кухне, готовит завтрак, как вчера. Ленька почти бегом преодолел коридор, но кухня встретила его чистыми вымытыми тарелками, аккуратно составленными в сушилку, и пустотой. Ванная, прихожая, бабушкина комната. Проверил каждый угол квартиры, хотя внутренне уже знал ответ. Елена Павлинова исчезла. Ни записки, ни прощального слова. Только едва уловимый запах ее духов на подушке да помада, случайно оставленная на подоконнике. Единственное доказательство того, что последние два дня не были плодом его воображения. Ленька вернулся в свою комнату, рассеянно оглядывая стены с фотографиями. Десятки Елен Павлиновых в разных ролях на разных сценах смотрели на него, но живая, настоящая Елена исчезла. Первые дни без нее он провел в странном оцепенении. Ходил на занятия, отвечал на вопросы преподавателей, возвращался домой, но все это казалось ему нереальным. Настоящей была только постель с ее запахом, который постепенно выветривался. Ленька ждал звонка. Телефон стоял в прихожей на столике возле зеркала. Иногда, проходя мимо, замедлял шаг, прислушивался, не зазвонит ли он. Но аппарат молчал, и молчал, и молчал. Через неделю начал искать упоминания о ней в газетах. Каждое утро покупал «Вечернюю Москву», «Советскую культуру», просматривал афиши театров. Елена Павлинова не исчезла, наоборот, ее стало еще больше. Фотографии в репортажах с творческих вечеров, интервью о новом фильме, анонсы спектаклей. Гордость не позволяла Леньке позвонить в театр, где она служила, или караулить ее у служебного входа. Он ведь уже не был обычным фанатом, не так ли? Между ними было нечто большее, чем автограф и мимолетная улыбка. Между ними были эти два дня, общие простыни, ее голос, шепчущий его имя в темноте. Но телефон молчал. Иногда Ленька проходил мимо кинотеатров, где крутили фильмы с ее участием, замедлял шаг, рассматривал афишу, видел ее лицо, смотрящее мимо него, и шел дальше. Возвращаясь домой, часто делал крюк, проходя рядом с театром, где она играла, не останавливаясь, не заглядывая внутрь, просто мимо, на всякий случай. Вдруг повезет. Но не везло. Ее слова «Знаешь, мне еще ни с одним мужчиной не было так хорошо» звучали в голове. Иногда он почти верил им, Чаще думал, что это просто фраза для всех случайных любовников перед исчезновением. Дни складывались в недели. Бабушка вернулась из санатория, Леньке пришлось придумать правдоподобную историю о тюбике чужой помады. Слава богу, бабушка не стала допытываться. Она была слишком занята рассказами о своем отдыхе, встречах с подругами, новом враче в поликлинике, который, наконец, прописал ей подходящие таблетки от давления. А телефон все молчал и молчал. В тот вечер, спустя 23 дня после исчезновения Елены, да, он считал каждый день, Ленька вернулся домой поздно. В институтской библиотеке засиделся над курсовой работой, пытаясь отвлечься от бесконечного цикла мыслей о ней. Бабушка уже спала, ее дверь была прикрыта, из-под нее пробивалась тонкая полоска света. Она всегда оставляла ночник включенным. Ленька быстро поужинал остатками супа, выключил свет на кухне и направился в свою комнату. Часы в прихожей показывали начало первого. Дождь, моросивший весь день, превратился в ливень. Ветер швырял потоки воды в стекла, гремел жестью на крышах. Он не стал включать верхний свет, просто скинул одежду и рухнул на постель. Сон пришел почти сразу, тяжелый, без сновидений. Не знал, сколько прошло времени, прежде чем телефонный звонок вырвал его из забытья. Звонок в такой час не предвещал ничего хорошего. Ленька подскочил на кровати. Кто это? Неужели Елена? Только теперь, ощутив эту вспышку надежды, он понял, что я все это время ждал именно ее звонка. Бросился в прихожую, чуть не сбив по пути стул. Бабушкина дверь приоткрылась. «Кто это может быть?» «Не знаю, я отвечу». Схватив трубку, Ленька сглотнул комок в горле. «Алло!» «Старший лейтенант Кравцов, отделение милиции, номер 15. У нас тут гражданка Павлинова Елена Сергеевна. Она в нетрезвом состоянии, настаивает, чтобы вы нам позвонили». Мир на секунду остановился. Ленька почувствовал, как покрываются испаренные ладони. «Елена Павлинова? Актриса?» «Да, та самая». В голосе офицера появились нотки усталой иронии. «Говорит, что вы ее друг. Привезли ее час назад из ресторана «Рагви». Она там шум подняла. Документы при ней, но домой мы ее в таком состоянии отпустить не можем. А вытрезвитель известную актрису тоже не отправишь». Ленька вцепился в трубку так, что побелели костяшки пальцев. «Я сейчас приеду. Куда именно?» «Отделение на Малой Бронной, 23-е. Знаете, где это? В двух кварталах, это Рагви». «Да, конечно». «Тогда ждем. Только поторопитесь, у нас тут не гостиница». Ленька положил трубку на рычаг и обернулся. Бабушка стояла в дверном проеме своей комнаты в старом фланелевом халате с тревогой, глядя на внука. «Что случилось, Леня?» «Моя знакомая». Он запнулся, не зная, как объяснить ситуацию. «В милицию попала, нужно срочно ехать забрать ее». «В такое время?» Бабушка посмотрела на часы и нахмурилась. «Опасно ведь, и дождь на улице». «Я должен, бабуля, это важно». Что-то в его голосе убедило ее не расспрашивать дальше. Она только тяжело вздохнула. «Деньги на такси возьми в шкатулке, в серванте. И переоденься, ты же в домашнем». Ленька кивнул и бросился в свою комнату. Руки дрожали, когда он пытался застегнуть пуговицы рубашки. Дважды промахнулся мимо петель, чертыхнулся и начал заново. Джинсы, свитер, куртка. Где бумажник? В ящике стола. Там было около 30 рублей, все его накопления на новые ботинки, но сейчас это не имело значения. Бабушкины деньги и шкатулки — еще 25 рублей. Должно хватить на такси в оба конца и, возможно, на взятку, если потребуется. «Я пошел!» — крикнул уже из прихожей, натягивая ботинки. «Будь осторожен, Ленечка!» Дождь хлестал. В 3 часа ночи улицы были пустыми, только фонари отражались в черных лужах, создавая мерцающую симметрию. Ленька пробежал до перекрестка, где был шанс найти такси. Везение. Один москвич с шашечками стоял у тротуара, хотя водитель дремал, положив голову на руль. Ленька постучал в окно, заставив мужчину подскочить. «На Бронную!» — произнес, когда стекло опустилось. «Срочно! Двойной тариф!» Водитель — седой мужчина лет 60 с мясистым носом, на котором проступала сеть мелких сосудов, смерил его оценивающим взглядом. «Залезай!» Такси тронулось, разбрызгивая лужи. Водитель закурил, приоткрыв окно, и через минуту салон наполнился сизым дымом дешевых сигарет. «В милицию, значит?» — произнес, не оборачиваясь. Друга вытаскивать?» «Да», — коротко ответил Ленька, не желая вдаваться в подробности. «Москва ночью, пустые улицы, мокрый асфальт, отражающий размытые огни фонарей, редкие фигуры случайных прохожих под зонтами. В такую погоду даже милицейские патрули, видимо, предпочитали отсиживаться в машинах или подъездах, а не прочесывать улицы в поисках нарушителей». «Ну и погодка». Водитель затянулся, выпустил дым в окно. «Собаку выгнать жалко». Ленька не отвечал, глядя в окно невидящими глазами. Перед внутренним взором стояла Елена, такой, какой он видел ее в последний раз. Ее улыбка, ее тело в утреннем свете, ее голос, шепчущий его имя. И другая Елена, пьяная, в отделении милиции среди хмурых офицеров и уголовников. Как она там оказалась? Что случилось? Всю дорогу Ленька пытался представить их встречу. Что скажет? Что скажет она? Почему исчезла тогда, не попрощавшись? Почему не позвонила за все эти недели? И почему именно сейчас, в таких обстоятельствах, решила его вспомнить? «Приехали!» Голос таксиста вырвал его из размышлений. Отделение представляло собой старое двухэтажное здание из темно-красного кирпича. Милицейский УАЗик стоял у входа, рядом курили двое сержантов под козырьком подъезда, укрываясь от дождя. «Подождите меня, пожалуйста!» — попросил Ленька таксиста. «Я ненадолго, хорошо заплачу!» Водитель пожал плечами. «Жду 15 минут, потом извини». Ленька кивнул и выскочил под дождь, который немедленно облепил его лицо холодными струями. Пробежав несколько метров до входа, отряхнулся и взглянул на сержантов. «Добрый вечер. Мне нужно к старшему лейтенанту Кравцову». Один из них с круглым лицом и пшеничными усами махнул рукой в сторону двери. «Прямо и направо. Только документы покажи». Ленька протянул студенческий билет. Сержант мельком глянул на фотографию, сверил с лицом и вернул. «Проходи». Внутри отделения пахло мокрой одеждой, табаком и чем-то неуловимо казенным, смесью старых бумаг, плохой краски на стенах и дешевого одеколона. За стойкой дежурного сидел полноватый лейтенант, листавший бумаги. «Я Кравцову», — повторил Ленька. «По поводу Елены Павлиновой, он звонил мне». Лейтенант поднял голову, окинул его оценивающим взглядом. «А, это ты за артисткой?» В его голосе звучала смесь насмешки и уважения. «Третья дверь по коридору». Ленька пошел в указанном направлении. Через несколько секунд снова увидит ее. Впервые после тех двух дней, изменивших всю его жизнь. Постучав в дверь и услышав короткое «входите», шагнул в небольшой кабинет. За столом сидел высокий мужчина лет 40 в расстегнутом кителе с усталым лицом и залысинами. А в углу, на деревянной скамье, Елена. Сидела, закинув ногу на ногу, с идеальной прямой спиной, несмотря на ситуацию. Волосы, обычно уложенные в сложную прическу, сейчас были растрепаны, макияж слегка размазан, но даже в таком виде она выглядела невероятно элегантно. На ней было вечернее платье, чуть смятое, но все еще роскошное, и туфли на высоких каблуках. Курила, стряхивая пепел в жестяную пепельницу, стоявшую рядом на скамье. Увидев Леньку, улыбнулась немного грустно, немного иронично. «А вот ты мой рыцарь», — произнесла с легкой хрипотцой в голосе. «Прибыл на выручку». Старший лейтенант поднялся из-за стола. «Вы Полетов? Документы есть?» Ленька снова протянул студенческий билет, не отрывая глаз от Елены. Выглядела не то чтобы пьяной, скорее очень уставшей. В ее глазах читалась какая-то глубокая тоска, странно не вяжущаяся с общим образом звезды советского кино. «Значит так». Кравцов вернул ему документы. «Гражданка Павлинова была доставлена к нам из ресторана «Арагви», где она, скажем так, нарушала общественный порядок. Учитывая статус и заслуги перед культурой, мы не стали оформлять протокол. Но и отпустить одну в таком состоянии не можем. Вы берете на себя ответственность за нее?» «Да», — твердо ответил Ленька. «Я доставлю ее домой в целости и сохранности». «Хорошо». Кравцов придвинул к нему бумагу. «Тогда распишитесь здесь». Ленька взял ручку, даже не читая, поставил подпись. «Она нас тут всех очаровала», — с неожиданной мягкостью произнес лейтенант. Рассказывала про съемки, пела даже. Все ребята ее фильмы смотрели, «Три встречи» особенно любят. «Вам повезло с...» Он запнулся, подбирая слово. «С подругой». Ленька кивнул, чувствуя странную гордость. Даже здесь, в милиции, даже пьяной и растрепанной, Елена Павлинова оставалась звездой, которой восхищались. «Спасибо вам», — искренне поблагодарил студент, — «за понимание и за добрые отношения». Кравцов махнул рукой. «Служба такая. Идите уже, такси, наверное, ждет». Ленька подошел к Елене и осторожно протянул ей руку. Та, улыбаясь, затушила сигарету и вложила свои пальцы в его ладонь. От ее прикосновения по телу пробежала дрожь, та же, что и в их первую встречу. Сколько раз за эти недели он мечтал снова почувствовать ее руку в своей. «Пойдем, мой рыцарь», — сказала, поднимаясь. «Увези меня из этой темницы». Несмотря на шутливый тон, в ее голосе звучала усталость. Ленька поддержал ее под локоть. Не потому, что она шаталась, а просто чтобы быть ближе, чувствовать ее присутствие. Они вышли из кабинета, прошли по коридору. Сотрудники милиции провожали их взглядами уважительными, любопытными. Для них Елена была не просто пьяной женщиной, а знаменитостью, лицом с экрана, голосом из радиоприемника. Возможно, кто-то из них уже завтра будет рассказывать жене или подруге. «А вчера к нам саму Павлинову привезли. Да, ту самую, из трех встреч». На улице все еще лил дождь. Такси, к счастью, ждало. Ленька быстро открыл заднюю дверцу, помогая Елене забраться внутрь, затем сел рядом с ней. Ее платье промокло, на плечах блестели капли, волосы прилипли ко лбу. Но даже так, насквозь мокрая, она оставалась самой красивой женщиной, которую он когда-либо видел. «Куда едем?» — спросил таксист, повернувшись к ним. Ленька открыл рот, чтобы назвать свой адрес, но Елена опередила его. «Богдана Хмельницкого, 16», — сказала четко. «Подъезд с угла». Таксист кивнул и включил зажигание. Машина тронулась, разбрызгивая лужи. Елена откинулась на сиденье и закрыла глаза. Ее голова медленно опустилась на плечо Леньки. От нее пахло дорогими духами, все тот же терпкий аромат с нотками лаванды, но теперь он смешивался с запахом коньяка, сигарет и дождя. Мокрые волосы оставляли влажный след на его куртке. Богдана Хмельницкого? Это же всего в двух кварталах от Чистопрудного бульвара. Он даже ходил там в булочную по субботам. Она жила так близко все это время. Мог бы встретить ее, выходя за хлебом. Мог бы столкнуться с ней в очереди за молоком в гастрономе на углу. Она была его соседкой и никогда не сказала ему об этом. Такси остановилось у пятиэтажного дома старой постройки с массивным фасадом и лепниной по карнизу. Елена разбудила задремавшего Леньку легким прикосновением к плечу. Он встрепенулся, на мгновение потеряв ориентацию в пространстве, но ее знакомый запах моментально вернул его в реальность. Они вышли на тротуар, Ленька расплатился с водителем, отдав почти все деньги, и подержал Елену за локоть, помогая подниматься по ступеням. Двигалась она медленно, но с неизменной грацией, даже несмотря на усталость и выпитый алкоголь, держалась прямо. В подъезде пахло сыростью и лаком для дерева. Где-то наверху капала вода, отбивая ритм одинокими каплями. «Пятый этаж», — сказала Елена, когда они вошли в подъезд. Нажала кнопку вызова лифта, и двери тут же раскрылись с тихим шипением. «Повезло, что работает. Иногда застревает между четвертым и пятым». Ленька смотрел на свое отражение в зеркальной стенке кабины, стараясь не встречаться глазами с Еленой. Его потертая куртка и ее элегантное платье рядом казались персонажами из разных фильмов, случайно попавшими в один кадр. Елена остановилась перед массивной дверью, обитой темным дермантином, и достала из сумочки связку ключей. Не 2-3, как у обычных людей, а целую гроздь разного размера и формы. Выбрав нужный, с трудом справилась с замком, и дверь открылась с тяжелым вздохом. Ленька замер на пороге. Квартира Елены Павлиновой оказалась именно такой, какой он представлял ее в мечтах, и одновременно совершенно иной. Просторная прихожая с зеркалом в человеческий рост, антикварной тумбой и настоящим персидским ковром на полу. Справа виднелась гостиная, где в свете уличного фонаря проступали очертания мягкой мебели, массивной люстры под потолком и книжных шкафов до самого верха. Слева коридор, уходящий в глубину квартиры к другим комнатам. «Проходи, не стой на пороге». Елена включила свет, и прихожая озарилась теплым желтоватым сиянием старинного бра с матовыми плафонами. «Раздевайся, куртку можешь повесить сюда». и указала на вешалку, где уже висело несколько пальто и плащей, все безупречного качества с заграничными этикетками, выглядывающими из-под воротников. Ленька неловко повесил свою потертую куртку рядом с каракулевой шубой, и контраст был настолько разительным, что стало неуютно. Елена сбросила туфли, поморщившись, и прошла в гостиную. Ленька последовал за ней, стараясь ступать тихо. Но было очевидно, что квартира пуста. В ней стояла та особая тишина, которая бывает только в домах, где человек живет один. Гостиная поразила его еще сильнее, чем прихожая. Просторная, с высокими потолками и лепниной, она была обставлена с роскошью, немыслимой для обычного советского человека. Мягкий диван венгерского производства, кресло с изогнутыми ножками, журнальный столик с инкрустацией, на стенах картины в тяжелых рамах. В углу стоял импортный проигрыватель с колонками, рядом стойка с пластинками, среди которых Ленька заметил несколько иностранных обложек. На полках книжных шкафов теснились не только книги, но и различные награды. Стеклянные и металлические статуэтки, дипломы в рамках, серебряные кубки. В центре одной из стен висел огромный портрет Елены. Наверняка работа известного художника, где она была изображена в роли Марии Стюарт из спектакля, принесшего ей первую большую славу. На другой стороне несколько черно-белых фотографий в серебристых рамках. Елена рядом с известными актерами, режиссерами, даже политическими фигурами. На одной из них она пожимала руку самому Брежневу. «Да...» Только и смог вымолвить Ленька, ощущая себя странно неуместным в этом пространстве, слишком роскошном и слишком продуманном. Елена прошла к бару в углу комнаты, достала хрустальный графин и два стакана из того же сервиза. «Коньяк?» — предложила актриса. «Мне нужно что-то, чтобы успокоить нервы после этого ужасного вечера». Ленька кивнул, все еще не в силах отвести взгляд от окружающей роскоши. Как она могла жить здесь, всего в нескольких кварталах от него, и никогда не упомянуть об этом? Как могла говорить ему, что любит Чистопрудный бульвар, но никогда не сказать, что живет практически по соседству? «Ты спас меня сегодня». Елена протянула ему стакан с коньяком. «Не знаю, что бы я делала без тебя». В ее голосе звучала благодарность, но и что-то еще, то ли усталость, то ли печаль. Села на диван, жестом предлагая ему сесть рядом, и Ленька осторожно опустился на край, боясь смять идеально взбитые подушки. «Что случилось?» — спросил. «В ресторане». Елена махнула рукой, словно отгоняя неприятное воспоминание. «Ничего особенного. Премьера нового фильма, банкет после показа. Слишком много шампанского. Слишком назойливый режиссер, который думает, что может распускать руки. Я высказал ему все, что думаю, а он пригрозил, что больше никогда со мной работать не будет». Елена засмеялась, но в этом смехе не было радости, только горечь и усталость. «Ну и ладно», — продолжила она. «Таких, как он, десятки, а таких, как я, единицы. Пусть ищет другую актрису на главной роли». Ленька молчал, не зная, что ответить. Эта сторона жизни Елены, премьеры, банкеты, режиссеры и ссоры на публике, была ему совершенно неизвестна и непонятна. Они сидели в тишине, подтягивая коньяк. Елена смотрела перед собой невидящим взглядом. Ленька украдкой изучал ее профиль, такой знакомый по фотографиям и одновременно такой новый, усталый, с тенями под глазами, с тонкой морщинкой между бровей. «Ты остаешься на ночь?» — вдруг сказала она, и это прозвучало не как вопрос, а как утверждение. Ленька кивнул, не в силах произнести ни слова. «Конечно, он останется с ней. Разве могло быть иначе?» «Хорошо». Елена допила коньяк и поставила стакан. «Пойдем, я покажу тебе спальню». Спальня оказалась под стать остальной квартире. Просторная, с огромной кроватью под балдахином, туалетным столиком, заставленным флаконами духов и баночками кремов, и отдельной гардеробной, где виднелись ряды платьев и костюмов. В эту ночь они легли спать, едва коснувшись друг друга. Елена отвернулась к стене и почти сразу провалилась в сон. Ее дыхание стало ровным и глубоким. Ленька долго смотрел на изгиб ее плеча. Утром его разбудили мягкие прикосновения губ к шее, ключице, груди. Сквозь полудрему он почувствовал, как Елена скользнула к нему под одеяло, теплое, пахнущее сном. Ее пальцы чертили узоры на его коже, спускаясь все ниже. Ленька потянулся к ней, обхватив ее талию, притянул ближе. Их тела сплелись, дыхание сбилось, комната наполнилась шепотом и тихими стонами. Все произошло неожиданно, бурно. Страсть вспыхнула между ними с такой внезапностью, что он на миг ослеп и перестал различать, где заканчивается реальность и начинается сон. Елена сегодня была другой. Она впивалась ногтями в его плечи, кусала губы до крови, дышала прерывисто и громко. Ее движения стали резкими, почти грубыми. Она направляла его руки туда, где хотела чувствовать их, не оставляя места стеснению. Когда Ленька пытался замедлиться, она шептала «Нет, не останавливайся» и поддавалась навстречу с такой силой, что кровь скрипела. Елена смеялась сквозь поцелуй, запутывала его в своих руках, царапала спину и, кажется, плакала беззвучно, когда он прижимал ее к себе. Ленька не мог поверить, что все это происходит с ним, что он достоин этой близости, что для нее сейчас самый важный мужчина на свете. Кровать скрипела и сдвигалась с места. Простыни сцепились в тугой ком, на полу валялись остатки ужина, смятые салфетки и пустая бутылка коньяка. В какой-то момент Елена просто откинула голову и прошептала. «Остановись, мне нужно отдышаться». Но через секунду снова впилась в его губы. Ленька не заметил, как уснул. А когда проснулся, солнце уже заливало комнату желтым светом, а Елена сидела на краю кровати, закурив сигарету, и с улыбкой смотрела на его растерянное лицо. Умытая, растрепанная в его рубашке на голое тело, она казалась ему недосягаемой одновременно самой близкой женщиной на земле. «Доброе утро», — сказала она, откидывая растрепавшиеся волосы с лица. «Я сварю кофе». Кухня, как и вся квартира, поражала своей необычностью. Импортная бытовая техника, керамическая плитка на стенах, набор немецких ножей на магнитной полосе, множество баночек со специями и травами. Настоящий рай по сравнению с тесными советскими кухоньками, где едва помещался стол и холодильник. «Ты живешь так близко от меня», — сказал Ленька, принимая чашку с ароматным напитком. «И никогда не говорила». Елена присела напротив, обхватив свою чашку ладонями. «Я не хотела говорить тебе, что живу по соседству», — ответила она, избегая его взгляда. Ее пальцы нервно постукивали по чашке. «Но почему тогда на съемках ты согласилась пойти ко мне домой?» — спросил Ленька, наклоняясь ближе. Елена подняла глаза и слегка улыбнулась. «Потому что хотела спрятаться на 2 дня, и ты мне понравился». Она сделала глоток, избегая его взгляда. «Милиция не могла отказать в просьбе такому человеку, как я», — продолжила она. «Понимаешь, Леня, в моей жизни каждый шаг на виду, каждое слово, каждое движение. Мне приходится быть очень осторожной с теми, кого я впускаю в свой мир». Ленька слушал, понимая и не понимая одновременно. Он видел перед собой 2 образа Елены. Ту, что была с ним в постели, настоящую, живую, с растрепанными волосами и следами его поцелуев на коже, и эту актрису, Елену Павлинову, звезду советского экрана, женщину, чья жизнь подчинена жестким правилам публичности. «Спасибо тебе за благоразумие», — сказала Елена, накрыв его руку своей. «Я рада, что могу на тебя положиться». В этих словах Ленька услышал не только благодарность, но и нечто большее. Признание того, что между ними возникло что-то особенное, что-то, выходящее за рамки случайной близости. Ночные звонки из разных отделений милиции превратились в ритуал их странных отношений. Проходили недели, Елена снова и снова звонила ему, часто посреди ночи, из разных отделений милиции или просто из телефонных автоматов на улице. Ленька мчался через всю Москву, чтобы забрать ее, привезти домой, помочь, утешить. И каждый раз она благодарила его тем особенным способом, который был только между ними — нежностью, страстью, близостью, которая становилась все более привычной и в то же время все более острой. Но днем он все равно оставался для нее невидимым. Елена никогда не звонила ему просто так, никогда не приглашала на прогулку или в кино, никогда не говорила о нем своим друзьям или коллегам. Для публики Елена Павлинова оставалась одинокой, недоступной, окруженной ореолом таинственности. А для Леньки она была женщиной, которая плакала у него на плече после очередной ссоры с режиссером, которая просыпалась в холодном поту от кошмаров, где она забывала текст на сцене, которая могла часами рассказывать о своем детстве в маленьком городке, откуда она сбежала в 16 лет, чтобы покорить Москву. Их отношения существовали в странном параллельном мире, не совсем любовные, но и не просто дружеские. Декабрьским вечером, когда Москва уже готовилась к Новому году, а в витринах магазинов появились первые елочные игрушки, зазвонил телефон. Ленька снял трубку, услышал короткий вдох на другом конце провода и сразу узнал ее дыхание. «Леня?» Голос Елены звучал непривычно официально. «Нам нужно встретиться. В 6 у нашей скамейки на Чистых прудах». Она повесила трубку, не дождавшись ответа. «И что значит наша скамейка? Та, что на Чистопрудном, где они впервые разговаривали? Наверное, да. Другой у них не было». В 6 вечера, когда на бульваре уже зажглись фонари, а редкие снежинки кружились в их свете, Ленька пришел к скамейке. Елена уже ждала его в темном пальто с меховым воротником в шляпе, которая отбрасывала тень на ее лицо, делая его еще более таинственным и недоступным. «Здравствуй, Леня», — сказала она, когда он подошел. «Спасибо, что пришел». В ее голосе была какая-то новая незнакомая нотка. Официальность, отстраненность, которой не было даже в их первую встречу. Ленька сел рядом, чувствуя, как внутри все сжимается. «Что случилось?» — спросил он. — Почему такая секретность? Елена сняла перчатку и достала сигарету из изящного портсигара. Ленька машинально чиркнул зажигалкой, поднося огонь к ее лицу. На миг вернулось ощущение их первой встречи. Тот же жест, те же движения, тот же запах табака и духов. — Я выхожу замуж, — сказала она, выдыхая дым. — Свадьба в феврале. Съемки нового фильма заканчиваются, и мы сразу распишемся. Ленька почувствовал, как что-то оборвалось внутри. «Замуж?» — переспросил он, не веря своим ушам. «За кого?» «За Владимира Родионова. Он директор киностудии». Имя ничего не говорило Леньке, но тон, которым Елена произнесла его, сказал все. Деловой, почти безразличный. «То, что у нас было, закончилось», — проговорила она, не глядя на него. «Ты же понимаешь, что это не могло продолжаться вечно». Нет, он не понимал. Все это время, пока Ленька спасал ее из отделения милиции, утешал после скандалов, слушал ее исповеди и делил с ней постель, он верил, что между ними что-то настоящее. Что-то, что может перерасти в нечто большее. Он любил ее не как фаната, а как мужчина, который знает женщину со всеми ее страхами и слабостями. «Выходи за меня». Слова вырвались сами собой, без всякой мысли, без подготовки. «Не за него, за меня. Я люблю тебя». Елена рассмеялась. Не жестоко, а с искренним, почти детским весельем. «Кем ты себя возомнил, мальчик?» Спросила она, и в этот раз обращение «мальчик» прозвучало не ласково, а снисходительно, почти оскорбительно. «Студент без гроша за душой с бабушкиной квартирой на Чистых прудах. Что ты можешь мне дать? Защиту? Положение в обществе? Путевки в закрытые санатории? Возможность ездить за границу?» Она затянулась снова, выпустила дым тонкой струйкой. И Ленька вдруг увидел ее другими глазами. Холодную, расчетливую, привыкшую получать то, что хочет, не считаясь ни с чьими чувствами. «Владимир может дать мне все это», — продолжила она уже спокойнее. «Он может обеспечить мне ту жизнь, которую я достойна. А ты? Ты был милым приключением, но не более того». Ленька сидел оглушенный ее словами, не в силах поверить, что эта женщина, которая еще недавно шептала ему нежности на ухо, прижималась всем телом, искала у него утешения и защиты. «Ты любишь его?» — спросил Ленька, хватаясь за последнюю соломинку. Елена улыбнулась той улыбкой, которую он видел в ее фильмах, когда она играла светскую львицу, разбивающую сердца. «Любовь — это роскошь, которую я не могу себе позволить», — ответила она. В моем положении нужно думать головой, а не сердцем. Она встала, отдернула пальто, накинула шарф на шею, все с той же отточенной элегантностью, с которой делала все на экране. «Прощай, Леня, и спасибо за все. Ты был особенным». Елена наклонилась и поцеловала его в щеку легко, почти невесомо, а потом повернулась и пошла прочь, не оглядываясь, чеканя шаг по промерзшей аллее. Ее фигура постепенно становилась все меньше и меньше, пока совсем не исчезла за поворотом. Ленька остался сидеть на скамье, не чувствуя холода, не замечая снега, который начал падать все сильнее, покрывая его плечи. В голове звенела пустота. В последующей неделе Ленька, не в силах принять разрыв, пытался увидеть ее снова. Он приходил к театру после спектаклей, стоял в толпе других поклонников, надеясь, что она заметит его, узнает, остановится. Но Елена проходила мимо, не глядя по сторонам, с тем выражением отстраненной вежливости на лице, с которым знаменитости общаются с публикой. Иногда Леньке казалось, что ее взгляд на долю секунды задерживался на нем, что в ее глазах мелькало что-то узнавание, сожаление, но тут же исчезало, сменяясь привычной маской звезды, недосягаемой и недоступной. А потом в советском экране появилась статья о новом фильме, где Елена Павлинова играла главную роль. В тексте сквозь упоминалось, что на творческом вечере актриса впервые появилась в сопровождении Владимира Родионова, которого представила как близкого друга. Журналист не написал ничего прямо, но между строк читался намек на отношения. В конце заметки была фотография. Елена в строгом платье принимает букет от Родионова, солидного мужчины лет 50 с залысинами и властным взглядом человека, привыкшего к успеху. Ленька вырезал эту заметку, сложил и спрятал между страницами учебника по истории, не чтобы сохранить, чтобы помнить, чтобы больше не позволить себе поверить в сказку, которая в реальности всегда заканчивается иначе. Последний раз он увидел Елену в конце февраля, когда шел занятие через Чистопрудный бульвар. Она выходила из магазина в новой шубе с новой прической рядом с мужчиной с фотографии. Они о чем-то говорили. Елена смеялась смехом, который Ленька когда-то считал настоящим, искренним. Теперь он видел в нем лишь хорошо отрепетированный жест актрисы, играющей свою, возможно, самую важную роль — роль счастливой женщины. Их взгляды на мгновение встретились через улицу. Ленька замер, не зная, что делать. Подойти, окликнуть, просто кивнуть. Но Елена уже отвернулась, взяла своего жениха под руку и пошла дальше. Не было ни жарких ночей, ни шепотов во тьме, ни обещаний, в которые так хотелось верить. Ленька проводил взглядом удаляющуюся пару, развернулся и пошел в противоположную сторону. С этого дня он больше не искал встречи с Еленой Павлиновой, не читал интервью с ней, не ходил на ее фильмы. Только фотографии остались на стенах его комнаты. Не потому, что не мог с ними расстаться, а потому, что не видел смысла их снимать. Они стали для него не напоминанием о любви, а уроком жизни, горьким, но необходимым. «Владимир может дать мне все это», — сказала она тогда на скамейке. Ленька повторял эти слова каждый раз, когда накатывала тоска. «Не Владимир может дать мне, а Елена может дать мне». Эта оговорка, мелкая, почти незаметная, вдруг стала для него ключом к пониманию. Она всегда была сама по себе. Всегда сама себе хозяйка. Ей не нужен был ни студент с Чистых прудов, ни директор киностудии. Просто второй мог предложить больше, чем первый. Мир кино и театра требовал жертв, и Елена Павлинова была готова их принести, даже если этой жертвой было чужое сердце или ее собственное.